34. The end. Конец. Английский. Символично, что последний альбом The Beatles называется в честь того места, где большинство их записей появились на свет. Символично и то, что заканчивается он симфоническим коллажем из множества мелодий. Это действительно похоже на грандиозный финал. Однако в то время Битлы еще не знали до конца, действительно ли этот альбом последний. Маккартни всегда говорил, что даже когда записал финальный трек альбома под названием «The End», о конце он не думал. Однако это всего лишь свидетельство того, как много музыка Джона и Пола черпала из их бессознательного. Пол отказывался верить, что его партнерство с Джоном Ленноном и остальными Битлами подходит к концу. Отказывался даже тогда, когда сочинял достойнейшую каденцию для их общей песни длиной в 12 лет. 20 августа The Beatles одобрили финальный микс «Abbey Road». Примечание. В последующие несколько дней еще вносились изменения. Точку поставили 25 августа 1969 года. Во вторник, 9 сентября, Джон, Пол и Джордж собрались в Apple обсудить следующий альбом. Говорили даже о традиционном рождественском сингле. Его выпускали из года в год, начиная с 1963, за исключением 1966 года. Ринго лежал в больнице, мучаясь с кишечником, так что остальные попросили ассистента Энтони Фосета принести в комнату магнитофон. Первым на записи звучит голос Джона. «Ринго, ты сейчас не можешь здесь быть, так что мы записываем, чтобы ты потом послушал». Леннон предлагает, чтобы каждый из присутствующих принес в альбом 4 песни, и еще 2 останутся для Ринго. Затем он заводит речь о том, что называет мифом о Ленноне и Маккартни, говорит жестко и максимально далеко от сентиментальщины. Предлагает, чтобы Пол отдал песни вроде «Maxwell Silver Hammer» и «Облади, облада» другим артистам Apple. Ни к чему, чтобы они оставались в собственности The Beatles. Пол почти не подает голоса. Возможно, ему просто до смерти надоела эта канитель. И неудивительно, если он сидит усталый. Линда родила дочь Мэри всего за 2 дня до этого. Джон, видимо, стремится поддержать позицию Джорджа в группе и, возможно, укрепить с ним союз против Пола. «Мы», — говорит он, имея в виду Джон и Пол, — «всегда делили синглы между собой». И здесь не меньше экономического подтекста, чем подтекста творческого. Джон указывает, что Джорджу тоже надо позволить зарабатывать деньги. «Вот в чем штука», — отвечает Пол без обиняков. «Мне кажется, что вплоть до этого года наши с тобой песни были лучше, чем у Джорджа. Вот в этом году они у него, по крайней мере, такие же годные». Первая часть его высказывания звучит грубо, вторая — неожиданно. Джордж говорит, что хочет выдавать больше песен не из самолюбия, но для того, чтобы продвинуть их и заработать больше денег. «Ведь я трачу столько же, сколько и вы все, а получаю меньше». Дальше он жалуется на то, что Джон и Пол не уделяют его песням достаточно внимания. Джон на повышенных тонах горячо возражает. Джордж говорит, имея в виду White Album, «Мне кажется, вы ни одной моей песни должного не отдали, ну и ладно». Джон в ответ. «Зато у тебя там был Эрик Клэптон или кто там еще?» Здесь в переговорах наступает пауза. Трое мужчин, которые играли у тетушек на днях рождения, спали в повалку в холодном фургоне, трахались, мастурбировали, блевали и плакали друг у друга на глазах, вместе выступали перед толпой в 60 тысяч фанатов. Эти трое мужчин задаются вопросом, что же такое с ними сталось. Тут Пол тихо, медленно произносит. Когда мы приходим на студию, даже в самый паршивый день, я все равно на басу, Ринго за ударными. Мы все равно с вами. Через несколько дней после этой встречи Джон и Йоко дали интервью, в котором Леннон сказал так. «The Beatles теперь постоянно обсуждают, продолжать нам или не продолжать. Зачем мы вообще остаемся вместе?» Если на чистоту, то у меня причина такая. Я люблю играть рок-н-ролл и люблю делать рок-н-ролльные пластинки. Это правда. The Beatles обсуждали, продолжать им или не продолжать, с самой первой поездки в Гамбург. Затем Джон коснулся мысли о том, что найти новых музыкантов ему ничего не стоит, однако ни с кем больше у него не будет ни сердечного согласия, ни общения без слов, которое он имеет со своими товарищами. «Я стараюсь никого, кроме Битлов, не вовлекать», — заключил он, а потом добавил, словно черлидерскую кричалку. «У кого самый больший охват рынка? У The Beatles. Кто у нас самые близкие друзья? The Beatles. С кем мы чаще всего спорим? The Beatles. Значит, с ними и останемся». Бесконечная занятость, в которой Джон жил с того времени, как сошелся с Йоко, начала отдавать лихорадочностью. Он стал еще более переменчив в решениях и поступках. Вечером после того же интервью ему поступил звонок. Канадский продюсер приглашал его на фестиваль рок-н-ролла в Торонто, где будут и The Doors, и Little Richard. Фестиваль был назначен на следующий день. Леннон согласился, утром передумал, но потом все-таки уступил уговорам и вылетел в Канаду. В следующую пятницу Маккартни спросили, какие треки в новом альбоме у него самые любимые. Он назвал «Come Together» Джона, «Something Georgia» и «Because» Джона. Сказал, что хотел бы, чтобы The Beatles снова выступали вживую, но только в малых масштабах. «Лично я, если предположить, что мы на что-то соглашаемся, предпочту вернуться в небольшие клубы. Пусть там будут человек 50, не больше. Мы бы и сыграли, и спели бы все вместе». Типичная маккартневская фантазия, типичная и подернутая печалью. Пол сказал: «Джон съездил в Торонто и отлично провел время. Я сам не очень горю желанием играть перед такой массой людей, но его, конечно, не буду останавливать. Он это обожает». На следующий день, 20 сентября, Клейн созвал в Apple Джона, Пола и Ринга. Джордж уехал в гости к матери. Требовалось подписать договор, которого он добился с EMI и Capital. Примечание. Дата этой встречи не установлена до конца. Возможно, встреча состоялась и 16 сентября. В дневнике Маккартни от этого дня записано «The End» — конец. Условия сделки гарантировали группе повышенное роялти, при этом от них требовалось каждый год, вплоть до 1976-го, выпускать по два альбома и по три сингла. Трудно сказать, насколько реалистичными каждому Битлу показались такие условия. Поставив подписи, они втроем обсудили будущее группы. Пол представил идею играть на небольших площадках, и Джон... Обратимся здесь к описанию самого Маккартни. Джон посмотрел мне в глаза и говорит: «Как по мне, ты олух. Не хотел говорить, пока не подпишем документы с Capital. Я ухожу из группы». Через год Леннон будет вспоминать об этом так: «Пол все зудел и зудел о том, что нам делать дальше, так что в конце концов я сказал: как по мне, ты олух, я требую развода». В 1995 году Маккартни добавил: «Джон делал шаг, а мы только реагировали. Ситуация находилась у него под контролем. Помню, он сказал: странно это, объявлять, что я ухожу из группы, но где-то это и радостно. Мне это напомнило, как он объявлял Синти, что разводится с ней. Его это очень взбодрило». В 2021 году Пол назвал поступок Джона диким и очень обидным. «Вот это и называется отправить в нокаут. Представьте, вы лежите на настиле, а он хихикает и говорит вам, как приятно ему было выбить из вас дух». Быть может, Джон хотел видеть лицо Пола. Хотел, чтобы у того в глазах отразилось понимание, власть у Джона Леннона в руках. Пережив в детстве тяжелое предательство, он так организовал взрослую жизнь, чтобы ничего подобного с ним больше никогда не случалось. Он не смог добиться от Пола беззаветной преданности и оградил себя от боли, нанеся удар первым. Отсюда и прилив энергии. В 1975 году Мел Эванс тоже будет вспоминать эту встречу и то, что за ней последовало. Все это было очень, очень горько. душераздирающе. Я отвез Пола домой, мы вошли внутрь, и весь следующий час он провел в слезах. Заявление Джона застало Пола врасплох именно потому, что он отказывался верить, что их партнерство, а значит и The Beatles, разваливалось на глазах. Проведя несколько печальных недель в Лондоне, оглушенный и истерзанный, он сбежал к себе на шотландскую ферму и увез с собой семью. Исчезновение Пола Маккартни во время выхода «Эбби Роуд» породило причудливые слухи, будто он давно погиб, еще в 1966 году, и его заменили двойником. В некотором роде абсурдный анекдот предвосхищал современные вирусные теории заговоров, однако на самом деле он перекликался с расположением духа, которое тогда было у Пола. Он и сам уже не знал, существует ли еще как артист, или превратился в тень, пустую оболочку битла Пола Маккартни. В Шотландии его разыскали репортер и фотограф из журнала Life. Хотели доказать всему миру, что Маккартни не умер. Тот хотел было прогнать их восвояси, но потом все-таки согласился дать интервью. Сказал: «Нет больше The Beatles. Их разорвали на куски. Отчасти мы сами тем, что сделали. Отчасти и другие люди. Мы все индивидуальности, мы все разные. Джон женился на Йоко, я на Линде. Не могли же мы жениться на одной и той же девушке?» Джон говорил больше. Сразу после распада он дает интервью и заявляет в нем Барри Майлзу, другу Пола Маккартни: «Я пишу не для The Beatles, я пишу для себя». Он рассказывает, как изменилась его жизнь с 1968 года. «В отличие от того времени, я теперь по-настоящему чувствую себя собой. Йоко придает мне равновесие. Вот откуда это все». В интервью NME он упоминает разногласия в том, как следует управлять делами, которые где вспыхнули между ним и Полом. В ноябре он говорит в интервью Melody Maker: «The Beatles прекрасно продолжили бы нравиться широкой аудитории. Главное — делать новые альбомы, вроде Abbey Road, с симпатичными фолк-песенками по типу Maxwell's Silverhammer. Как раз для бабушек». Он выстраивал последовательный публичный нарратив, который выставлял Пола Маккартни наивным популистом, а его, Джона Леннона, бесстрашным художником. Только одного Джон не сделал. Он так и не сказал публике, что ушел из The Beatles. В том же самом интервью NME он говорит: «The Beatles распались? Это как сказать, я не знаю. Захочу ли делать с ними новую пластинку? Если честно, я пока в нерешительности». Может быть, такое поведение было отчасти продиктовано просьбой Клейна, который не хотел, чтобы Леннон раскрывал свои карты, однако, скорее всего, Джон говорил правду, он сам не знал, чего хочет. Через несколько лет, когда Джорджа спросили о разводе, на котором он не присутствовал, он не придал ему большого значения. «Да мы все уходили, ничего нового». Действительно, все прочие битлы хоть раз дохлопали дверью и потом передумывали. Казалось вполне вероятным, что так поступит и Джон. Маккартни вспоминает, что они с Джорджем и Ринго подозревали, не очередной ли это заскок Джона. «Мне кажется, Джон нарочно оставил себе шанс пойти на попятную». Итак, для The Beatles настало межвременье. В январе 1970 года Пол, Джордж и Ринго вернулись на Эбби Роуд расставить точки над «и» в давно ждущем выпуска альбоме «Get Back». Когда он, наконец, выйдет, то будет называться «Let It Be». Джон и Йоко не отставали от лихорадочного графика авангардистских проектов и политических высказываний. Они выпустили сингл под названием «Cold Turkey». Пол и остальные битлы эту песню отвергли. Первые недели 1970 года супруги провели в Дании. Там они разыскали дочь Йоко Кёко, которая находилась у отца Тони Кокса. Леннон в символическом разрыве с прежним «я» коротко постригся и сбрил бороду. Будучи в Дании, он заявил прессе: «Мы не распускаем группу, только ее прежний образ». 15 января они с Йоко отправили открытку Полу: «Мы тебя любим, скоро увидимся». Джон колебался. Последние полтора года он то уверял Пола, что они по-прежнему друзья, то провоцировал его. Не думаю, что Джон знал, какую боль причинял Полу своим поведением. Он, скорее всего, воображал, что Пол в порядке. Пол же всегда в порядке. Все у него в жизни складывается как надо. Когда в пору неизвестности от Пола забеременела девушка, проблема устранилась. Когда Пол решил завести с Линдой ребенка, он получил дочь. В октябре 1969 года у Йока случился выкидыш. Пол шутил иногда, что с появлением Хезер, а потом и Мэри, получил семью быстрого приготовления. Легко представить, что шутка эта водворилась у Джона в голове и отравляла ему жизнь. Когда Пол бежал в Шотландию, Джону показалось, что он подчеркнуто отказывает ему во внимании. Джон не собирался этого терпеть. Через несколько дней после возвращения в Англию Джон Леннон проснулся с одной фразой в голове и написал песню. «Instant Karma» — еще одно свидетельство интереса Леннона к масс-маркетингу, который часто стоит на оксюморонах. Что если бы карма, древнее представление о том, что последствия наших поступков сказываются на будущих поколениях, превратилось в нечто мгновенное, что может помочь или навредить прямо сейчас? «Быстрая карма — это как быстро растворимый кофе», — скажет Джон впоследствии. Песня выросла как на дрожжах. Чтобы записать ее, он обратился к Джорджу Харрисону и продюсеру Филу Спектору. Через 10 дней после судьбоносного сна пластинка «Instant Karma» уже продавалась в магазинах. В сопровождающем релиз интервью Леннон говорит, что «Хиатус», в котором пребывают The Beatles, закончится либо смертью, либо перерождением. Для вступления Леннон позаимствовал аккорд из самого начала «Some Other Guy». Под ритмичный басово-барабанный бит он страстным хриплым голосом обращается к одному очень конкретному человеку. Карма, о которой он поет, обещает быть беспощадной. «Доберется до тебя и даст по голове», как серебряный молоток Максвелла. «Если не хочешь помереть, будь добр перестать смеяться над любовью. Быстрая, мгновенная карма посмотрит тебе прямо в лицо, глаза в глаза. Так что, — говорит Джон, — возьми себя в руки, дорогуша, и будь снова человеком». Короче говоря, Джон требует, чтобы Пол спустился со своего божественного престола, вернулся бы из шотландской буколики и присоединился к грязному, неприглядному шоу-бизнесу. «Давай же, вернись! Воссоединись со своими братьями и получи, что причитается», — говорит Джон. «Кем, черт возьми, ты себя возомнил? Мы тут все суперзвезды, нам всем есть чем блеснуть». «Instant Karma» — первая песня Джона Леннона, которая стала хитом в период после The Beatles. Кроме того, это первая песня, которую участник группы выпустил как самостоятельный артист. Маккартни у себя на Кавендиш-авеню уже некоторое время мастерил экспериментальные треки, пользуясь магнитофоном с четырьмя дорожками. Теперь он решил собрать весь этот материал воедино и выпустить соло-альбом. Мог бы назвать его «Пол Маккартни», мог бы назвать его как вздумается, а назвал просто «Маккартни». Его фамилия больше не приставка к чужому имени. Сначала он вполне удовлетворился тем, что альбом получился спешным и непрофессиональным. Однако, услышав, что Леннон выпустил очень коммерциализированный сингл, отправился в Эбби Роуд полировать два трека до более приличного состояния. Первый — «Maybe I'm Amazed» — это пронзительная песня, посвященная Линде, благодарность за то, что помогла ему пережить самое темное время в его взрослой жизни. Второй — «Every Night» — тоже о том, как любовь спасает от депрессии. Быть может, Маккартни берег эти сильные песни для The Beatles, для нового альбома, и не сберег. Дом под названием «The Beatles» рухнул не сразу, по частям. Сначала накренилась печная труба, затем потолок рухнул. Иногда жильцам казалось, что здание еще можно спасти. То один, то другой «Битл» давал понять в интервью, что, быть может, они соберутся снова. А через несколько дней уже выражал сомнения на этот счет. В течение нескольких месяцев никто, похоже, не понимал, что происходит. 17 мая 1970 года Джордж устроил вечеринку для жены Патти в новом доме. Явились все битлы с партнерами. Гости рассказывают, что обошлось без ссор. Больше никогда все четверо вместе не соберутся. Следующие несколько недель случились два события, которые надежно отсекли Пола от Джона и остальных их товарищей. Первое родилось из ссоры, вспыхнувшей вокруг дат. Маккартни, первый соло-альбом Пола, должен был выйти в Apple 17 апреля. И это неудобно совпадало с выпуском Let It Be, альбома The Beatles, который удалось наскрести из сессии Get Back. Пока Маккартни не было, три остальных битла и прочее в Apple сочли, что коллективный продукт заслуживает первенства, и отложили выпуск Маккартни до июня. Джон написал для Пола записку, датированную 31 марта, где объяснял это решение. Записка кончалась так. «Извини, что так получилось. Ничего личного. С любовью, Джон и Джордж». Как истинные герои, они побоялись идти сами и на Кавендиш-авеню отправили Ринга. Записку положили в конверт, а на конверте написали «Тебе от нас». В 1971 году Ринга вспоминал, что произошло дальше. «Он велел мне убираться прочь из его дома. Будто с ума сошел. Я тогда так и подумал, чуть с лестницы меня не спустил. А я не мог поверить, что все это происходит со мной. Ведь я ничего не сделал, только записку принес». Из этой битвы Маккартни вышел победителем. Альбом под его фамилией выпустили тогда, когда изначально и планировали. Надеясь продвинуть его, 9 апреля он встретился с Яном Веннером, основателем Rolling Stone. Когда разговор затронул Apple и The Beatles, Маккартни снова настоял на своем враждебном отношении к Клейну. А когда его спросили о Джоне, слегка смягчился. «Увидимся, когда увидимся», — сказал он. «Он все-таки мой друг, несмотря ни на что». Сразу после этой беседы Пол позвонил Джону, и между ними состоялся какой-никакой, но задушевный разговор. Через несколько недель Пол так отзовется об этом случае. «Недавно я по телефону сказал ему, что в начале прошлого года он сильно действовал мне на нервы. Я ревновал его к Йоко и беспокоился, что распадется великое музыкальное партнерство. Мне понадобился целый год, чтобы осознать, они любят друг друга, точно так же, как Линда и я». И вот настало второе событие, с которым остатки обходительности вылетели в трубу. Пол дал пресс-офису Apple распоряжение в числе промо-материалов к альбому выпустить вопрос-ответ. Давать интервью он был не в настроении. Apple составила для него список вопросов, которые должны были заинтересовать прессу, Маккартни на них ответил и добавил несколько своих. Вот отрывок. Вопрос. «Планируете ли вы новый альбом или сингл вместе с The Beatles?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Означает ли этот альбом перерыв в вашем сотрудничестве с The Beatles или начало сольной карьеры?» Ответ. «Время покажет, то, что альбом сольный, означает начало сольной карьеры. То, что сделан он без участия The Beatles, означает все остальное. Получается и то, и другое». Вопрос. «Ваш разрыв с The Beatles временный или окончательный? Вы ушли из-за личных разногласий или из-за музыкальных?» Ответ. «Личных, деловых, музыкальных, но в основном из-за того, что с семьей мне лучше. Временный или окончательный разрыв, точно не знаю». Вопрос. «Видите ли вы такую перспективу, чтобы Леннон Маккартни снова стали активным творческим союзом?» Ответ. «Нет». Ответы Маккартни были достаточно прямолинейны для того, чтобы пресса ухватилась за этот вопрос-ответ и увидела в нем окончательную декларацию. The Beatles распадаются. И распадаются потому, что из них уходит Пол Маккартни. 10 апреля The Daily Mirror кричала первой полосой: «Пол бросает The Beatles». Накануне днем Пол связался с Джоном по телефону подготовить почву. Джон находился в частной клинике на сеансе терапии. Сохранилось только его свидетельство об этом разговоре. Пол сказал мне, я сейчас делаю то, что в прошлом году делали вы с Йоко. Я теперь понимаю, что вы делали. Всякая такая хрень. Ну, я ему и ответил, удачи тебе. Вопрос-ответ Пола застал Джона врасплох и привел в ярость. Если кому-то и ставить точку в истории The Beatles, то это должен сделать он, Джон Леннон, и никто другой. В конце концов, разве не он эту историю начал? Джон говорил, нам всем больно от того, что он ни с кем не посоветовался. Кажется, он теперь заявляет, что не хотел, чтобы так получилось. Но это все треп. Джон называл Пола хорошим пиарщиком. Клял себя. Дурак я, что сам не сделал, как Пол. Заодно и пластинку бы продали. Джон, вероятнее всего, не ошибался в его мотивации. В 1986 году Маккартни признался, что действовал из соображений рекламы. Однако нельзя не сказать, что в действительности, с точки зрения пиара, это была катастрофа. Полу навсегда досталась репутация человека, который разрушил самую обожаемую группу на Земле. Когда он сообразил, что наделал, было уже поздно. Когда мои слова попали в газеты, они показались бессердечными, безумными даже. И да, ими я очень обидел Джона. А Джон не терял времени. Он быстро сделал ответный публичный выпад, сказав в интервью, «Я так рад, что Пол подал голос. Я-то боялся, что он помер давно. Запишите, что я сказал в шутку. Это не он уволился, это мы его выгнали». Клейн отказывался признавать, что The Beatles больше нет. Прессе он рассказывал, что Маккартни стоит на позиции перманентного «может быть». В последующие месяцы Пол страдал от тревожности и депрессии. «Мне тогда было очень плохо. Подозреваю, что со мной почти случился нервный срыв. Помню, как лежу ночью в постели, и меня трясет. С тех пор со мной ни разу такого не было. Однажды ночью я проснулся и почувствовал, что не могу поднять головы с подушки. Подумал, Господи, если не встану, то задохнусь. Помню, что едва хватило сил подняться, ни на что не хватало сил». В том же апреле Маккартни поговорил с журналистом Рэем Коннелли. «Не я бросил The Beatles. The Beatles бросили The Beatles. Вот только никому не хочется брать на себя роль человека, который скажет «Все, расходимся». Джон в прошлом году заявил, что хочет развода, и правильно, я тоже хочу. Хочу и дам ему развод. Я терпеть не могу вот это временное приостановление, потому что оно не работает. Джон теперь любит Йоко, он больше не любит нас троих. Если Пол и признавал теперь, что все кончено, то это было признание запоздалое. В глубине души он это почувствовал еще в 1969 году, и чувство вышло в музыке. За две с лишним минуты The End из безыскусственного рок-н-ролла трансформируется во всеохватную оркестровую композицию, воплощая собой всю карьеру The Beatles. Эта песня словно финал мюзикла, который Пол с Джоном так никогда и не сочинили. Начинается она с двух восклицаний, за которыми следует вопрос. «Явишься ли ты ко мне во сне сегодня ночью?» Мелодия в контрапункт к гитарам спускается вниз, Ринго выбивает энергичный ритм. Рок-гитары гремят септаккорд и доминант-септаккорд, главные строительные блоки рок-н-ролла. Семь аккордов — блюзовая вариация, которой The Beatles научились в Гамбурге. На аккорды ложится несколько раз продублированный голос Маккартни. «Love you, love you». Конец таким образом начинается сначала. С того, как Джон и Пол сначала полюбили рок-н-ролл, потом друг друга, а потом их жизнь превратилась в мечту. Затем начинается ударное соло. Ринго не сразу согласился играть партию, и затевают разговор три гитары — Пол, Джордж и Джон, оригинальное трио. На то, чтобы попрощаться, у них всего шесть тактов. The Beatles всегда уходили раньше, чем хотелось бы. Рок-н-ролл заканчивается, и вступает фортепианное соло, насыщенное и точное. Маккартни, за голосом которого тянутся маленькие гитарные рисунки, поет рифмованный куплет, где говорится все, что нужно сказать. На последней строчке вступает оркестр. сначала ведет нас на ступеньку вниз, потом по воздушным аккордам наверх. Нас будто бы уносят в небо на облачке. И на этом лаконичная, тоскующая гитара Джорджа подводит конец к концу. Примечание. Разумеется, «The End» — это не последняя песня в Эбби-Роуд. Через 20 секунд тишины вдруг раздается «Her Majesty», филлер, который не указан на обложке. Зачем же Джон и Пол, они оба поддержали это решение, портят грандиозный «The End», вставляя после него шуточный трек про королеву? Ну, во-первых, они всегда сторонились грандиозности, а во-вторых, просто не хотели прощаться.